Возвращаемся. Давно не было кошачьих лапок, кстати. Люди спрашивают, где кошачьи лапки? Вот. Поэтому, ребят, приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСО и начинаем, собственно говоря. Да, друзья, всем привет. Начнем с того, что вчера админ на весь день где-то пропал. Увидел только видео из Донецка, как он идет по бульвару Пушкина. Там, где вот эти все лакшери, ресторанс и тому подобное. Вот, да. Рассказывай, где ты был вчера, да. Да, я был в Мариуполе, что-то мне вот так потянуло, захотелось мне так вот приехать на вот эти все места, где, значит, мы были с Владленом, вот. И, конечно же, я не мог не заехать потом в Донецк, не мог не приехать вот на те лакшери места, где, значит, ты можешь сидеть, кушать пиццу, и в соседний дом может прилететь какой-то снаряд. Как-то вот ты поэтому случай. Слушай, ну очень все меняется, причем так меняется, что на меня слегка накатилась грусть. Короче, я что-то так загрустил. Ты знаешь, у меня все-таки такая вот ностальгия по там Донецку, когда вот 14-15 год, знаешь, все командиры живы, там вот эта движуха. Ну вот единственное, что не поменялось, значит, в донецких ресторанах все ходят со шмаузерами, там, и все это, значит, наружу, знаешь, значит, все это на показ, глоки, там, пистолеты всякие, ну, вот, знаешь, собственно говоря. Да, кстати, для тех, кто имеет либо наградное оружие, либо, там, я не знаю, травматическое, гладкоствольное, шмаквоствольное, я лично спрашивал на границе, все, у кого есть вот российские документы, вот эти рохи все, да, спокойно приезжайте на погранпереходы, у вас, значит, смотрят ваш ствол, смотрят документы, все сверяют, и вы спокойно проезжаете на новой территории. То есть все работает в рамках, значит, российского законодательства. Вот. И вот не изменилось только вот люди с оружием, которых прямо вот выставлено на показ, да, но все остальное меняется как бы в лучшую сторону. А объясни, как можно летом, когда ты носишь ствол в кобуре, не выставлять его на показ? А, братан, это ковбойцы. Они его выставляют на показ в любую погоду. Просто есть специальные оперативные сумки, которые позволяют тебе и быстро вытаскивать оружие, даже где-то, может, быстрее, чем в кобуре. И плюс ничего не видно. Очень сомнительно насчет быстрее, чем в кобуре. Нет, там есть такой бантик, такой дергаешь, раз, и такая сумка. Я знаю эти сумки, да. И вот... Ну. Очень, на самом деле, вот мы, я еще, по-моему, в пресс-службе был, и мы с Олегом Никитиным, позывной Лось, многие его знают, это военкор пресс-службы армейской, мы даже на скорость, кто быстрее кого завалит. Братан, ну я не спорю, я не сомневаюсь в твоих самых быстрых способностях, просто смотри, я тебе, ну, есть такие сумки, допустим, 5.11, там, вот, допустим, змейка, и ты, когда ходишь, ты можешь змейку не закрывать. И когда ты заходишь в подъезд, и вдруг тебе страшно, вот как мне. Я когда захожу, у меня уже рука на пистолете. Уже она на пистолете, понимаешь? Потому что я могу выйти из лифта, а там кто-нибудь бу, и меня испугает. Я не смогу быстро поднять куртку и вытащить пистолет. Поэтому у меня рука на пистолете уже. Что, братан? Мне кажется, понимаешь, ты просто как бы не местный, и тебе... Слушай, это может... мы начали про Донецк, а тут у нас это он уже... Это просто дико, да. Я тебе к тому, что нормально, все носят в кобуре и нормально... Братан, там... я понимаю, что вообще это показывает твою статусность, когда у тебя глок прямо видно. Донецке нет. Братан, Донецке вот все со стволами. Нет, то ты уже ПМом никого не удивишь, а когда у тебя прям вот глок, и вот он прямо, можно практически подержаться за него, понимаешь, это показывает твой статус. Вот. И, собственно говоря, не изменилось только это. Все остальное меняется, очень много людей. И, ты знаешь, мне стало грустно, что все меняется. В Донецке уже практически, ну, да и в Мариуполе. Я приехал, я просто был в 22-м году в Мариуполе. И сейчас приехал, я Мариуполь не узнал. То есть сейчас, чтобы увидеть, что в Мариуполе была война, надо искать вот места, то есть, знаешь, там промзоны разрушенные, да. В основном все дома уже делают, дороги все делаются, то есть дороги вообще шикарные. Я расстроился очень, когда значит, закрасили вот, значит, вот этот большой рисунок на домах, где девочка с мишкой, что мне тогда стало так обидно, когда его там закрасили или спрятали. Оказалось, что их там уже столько нарисовали, что просто там, там их штук 20 или 30, там, ну, просто там во всем городе нарисованы эти рисунки. Да? То есть, как бы закрасили один, нарисовали еще 20, да. И вот, собственно говоря, приехали на место, домов уже, где были бои, уже нету. То есть, и когда я приезжал в 22-м году, мне казалось, вот этот район вообще не делается. То есть, его не делают вообще. Сейчас я приехал, все, там это ПТУ, где сидели, значит, противник, куда мы авиабомбы сбрасывали, все, его уже восстанавливают, строится все. Значит, МЧС часть, где там тоже сидел противник, на которой тоже сбрасывали бомбы, и все восстановили. То есть там была огромная воронка от ФАБа, мы подъехали, там все уже, нет вообще никаких следов. Ты смотришь, думаешь, блин, здесь же как бы бои были, здесь бомба, авиабомба упала, и нет никаких следов, да. Ну вот промзона разрушена. Но, тем не менее, вот жилые дома, уже все, вот я проехал по переулку, где частный сектор, и там было тоже достаточно так, ну, грустно, скажем так. Все, уже живут люди, уже новые заборы, там окна вставлены, все вставлено. То есть, знаешь, я понимаю, что для мирных жителей, конечно же, хорошо, да, что все восстанавливается, жизнь налаживается, ну, все, город зажил, да. Но ты какую-то грусть испытал, что, знаешь, вот ты хотел увидеть снова эти места, где это все происходило, а этого уже ничего нет, это уже все восстановлено. Но вот как бы такие мои личные переживания, но я, конечно же, за то, чтобы мирные жители жили хорошо, чтобы все восстановилось, чтобы даже не хорошо, а лучше, чем они жили, потому что так как они прошли через очень сложное время, они должны жить в очень комфортных условиях. Кстати, почему-то говорят, что там до сих пор есть какие-то проблемы с документами, есть, значит, проблемы там с заселениями, что людям дают не ту квадратуру, которая у них была до войны, а просто вот берите, живите там, пока вам дают и так далее. Этого, конечно, жить не, ну, быть не должно. Люди должны получить больше, чем у них было до войны, так как они, плюс еще некоторые, потеряли своих родственников, помимо этих событий, ваши мирные жители тоже пострадали. Поэтому, собственно говоря, все налаживается, магазины работают, кредитные карточки работают. Понимаешь, ты можешь прийти в любой магазин, расплатиться. И еще один момент я хотел сейчас только что озвучить, как всегда, как, значит, Байден забыл. Ну, что-то было такое. Ну, наверное, о том, что там проезд бесплатный, городской транспорт. Нет, нет, не про это. Там что-то какое-то, что-то очень важное. И, в общем, забыл. А, мне, кстати, когда я не выходил на связь в день, сразу заскучали хохлы, сразу начали писать, ну что там тебя, что, ну что, малыш, допрыгался, я ему пишу, да не скучай ты, радость моя, все нормально, ну просто связь еще совсем не пришла российская, все хорошо, вот, ну, вроде МТС берет, ну как-то так еще, ну сомнительно все. Да, слушай, ну, коль ты эту тему затронул, я бы хотел продолжить. Братан, вот. Вспомнил, извини, я же вспомнил. Короче, приехал я на сателлит, на этот завод, где были основные, вот, где на все накапливались и были наступления. Ну, хотел же зайти поснимать, там, что сказать, вот здесь там то, вот тут то. Ну, вышли охранники, говорят, ну, здесь, я говорю, можно поснимать, здесь были бои в 22-м году, мы здесь участвовали, хотелось как-то вот прикоснуться к стене завода, там, ну, вот, как бы получить, значит, позитивные эмоции. Он говорит, нет, как бы мы вас пустить не можем, там, частное предприятие и так далее. И говорит, и большое вам спасибо за то, что вы нас освободили. Я такой, знаешь, думаю, как в американских фильмах, там, thank you, sir, знаешь, там, спасибо, сэр, за то, что вы представляете наши интересы, значит, за пределами нашей родины. Да. Слушай, смотри, что я хотел бы сказать. Вот в Мариуполе сейчас, да, вроде там и коммуналку не платят. То есть, ну, скажем так, понятно, что город разбит был полностью. Там сейчас создают условия, как бы, да. Донецк. Почему-то с 2014 года Донецк, он как будто проигранный город какой-то, знаешь. То есть он в плане войны всегда подвергался большим накатам, чем, к примеру, Луганск, да, вот, и в плане жизни там условий. То есть в Донецке, к примеру, цены на продовольствие выше, чем в Москве. Я, кстати, отдельно, наверное, вот сейчас поеду в Донецк, отдельно пофотографирую, чтобы сравнить, как бы, чтобы показать наглядно. Во-вторых, ЖКХ повысили в два раза. То есть как в России, да, с 1 июля везде, так и в Донецке. Хотя там вода в определенное отсутствует. Время. Да, то есть дается вот определенное... Ты хотел сказать, как отличается Донецк от основной России, когда ты приезжаешь в лакшери-кафе, которое, кстати, вот, с водой. 10 лет выжило. То есть 10 лет эти все рестораны, они выжили во время войны. То есть они как работали, когда была активная фаза, так и сейчас вроде как уже фронт начал двигаться, эти рестораны все работают. И ты сразу узнаешь Донецк, когда заходишь там, значит, в клозет, и там стоят ведрушки с водой. Ты говоришь, о, все, я приехал в Донецк. Да, да. Вот, тем не менее, ЖКХ также повысили. Свет тоже не всегда есть, как бы, да, по понятным причинам. И вот тут вопрос. Пенсии, ну, невысокие. И тут вопрос, а нельзя ли было бы для дончан? Все-таки этот город, он, если Мариуполь, он за короткое время пострадал сильно, да, то Донецк, он 10 лет, как бы, уничтожается. Медленно, медленно и тому подобное. Нельзя ли было как-то для дончан, для Горловки, какие-то сделать, ну, блин, неужели Россия не может, вот, какие-то каникулы, что ли, льготы какие-то, то есть, ну, в плане того, чтобы платить не надо было, чтобы не надо было платить. Люди, ну и так, как бы, при этом там бензин дороже, блин, ну значительно дороже, там все дороже, друзья, там, ну, я просто вот этого понять не могу, как так? В одной республике, в Мариуполе там как-то подошли, в Донецке у нас проблемы совсем, как бы, да, но зато перестилают бордюры, везде причем, и во дворах, и на центральных улицах, ну, дорогах и так далее, ну, ты, наверное, обратил внимание, то есть, я просто хрен его знает, ну, может, кто-то обратит на это внимание. Я буду об этом пытаться. Ну, бензин, возможно, это не государственная какая-то вещь. Наверное, это занимаются какие-то местные коммерсанты, покупают бензин на каких-то НПЗ государственных, да, и потом им, чем дальше находится область, тем они сразу же, чем дальше от Москвы и чем дальше от контроля находится область, тем, соответственно, все дорожает. Это, наверное, есть, с этим нормы, есть нормы права, связанные с ценообразованием, поэтому тут тоже есть нюансы, просто почему-то контролирующие органы, видимо, недостаточно следят за этим, потому что там, ну... Очень странно. Да и в целом, ну окей, если так, если это не от государства, это от частного сектора, можно какие-то субсидии, не знаю, можно, чтобы государство часть на себя брало. Это очень такой напряженный регион, да. То есть там люди, ну, бедняги, как бы, настрадались за вот 11-й год идет война, там и так всем плохо. Мне постоянно пишут пенсионеры наши. Вот, я со многими общаюсь, и они просто, ну, мягко говоря, в ахуе. Ну, вот с Макеевки, с Донецка, с Горловки там, ну просто. Поэтому я не знаю, я буду пробовать как-то там доносить это все. Но странно, странно, почему местная власть как-то так не понимает эти проблемы и не доносит на своем уровне, да? Слушай, а это как и у военных, то есть они боятся докладывать о каких-то проблемах. И, собственно говоря, от этого, если на фронте от этого страдают бойцы, то здесь страдают просто граждане. Поэтому просто вот. Смотришь, такое бабло выделяется, да, то есть все реально, вот меня, ну все, дороги, ну все круто делают, все круто. А люди при этом должны копейки, как бы пенсионеры должны копейки какие-то считать, да. То есть ЖКХ повышают. Ну, для кого-то, может, это не важно, да, платить не 5 тысяч, а с первого числа там, допустим, 8 тысяч, да, или там 10 тысяч. А для пенсионеров, у которых там пенсия, ну, там 20-25 тысяч, к примеру, да, это уже существенная сумма. Просто, ну, хер его знает, блин, печально это все. Ну, мы будем, знаешь, хоть у нас канал и военный, но будем тоже наблюдать за этим. Еще хотел бы, знаешь, что сказать нашим подписчикам? Вот некоторые, причем одни и те же, причем постоянные гости, так сказать, нашего канала, вот любят осуждать, умничать и выебываться, как бы. Вот пишут, вот, лютеране, это не католики, это протестанты. Друзья, если бы я поднял тему и сравнивал бы католиков, православных и протестантов, то, конечно, мне надо было подготовиться. А если я говорю конкретно о видео, и, между прочим, сказал, кстати, это батюшка, по-моему, католик, да, то есть вот лютеране там, ну, это можно и просто ошибиться, а можно и не знать, и не стыдно этого не знать. А там начинают сразу, а, ты не знаешь этого, ты не знаешь этого, вау. Слушайте, если мы будем, то есть каждую тему, которую мы поднимаем, нам нужно становиться экспертами, нам нужно готовить, там, сколько там, 3 дня учиться нужно, да, там, книги читать, чтобы все так идеально было. Вы как, ну, не загоняйтесь, друзья, блин. Или будет просто у нас выпуск один раз в месяц. Мы охуенно подготовимся, братан. 3-часовой выпуск раз в месяц. Но у нас будет все чисто так, это понял, по-научному. Я не смогу, я тупой. Даже Блядь. мне 3 дня будет мало. Просто 3 часа помолчишь. Да ладно, Хорошо. А, что у нас? Давай, что у нас по боевой обстановке? Мы в Нью-Йорке. ва, русские Да? войска вошли в Нью-Йорк. Видел, как есть такой мем, как бы на английском там чувак сидит, негр такой смотрит, и там, Ага. значит, на сайте написано, что русские войска там, ну, типа, окружили Нью-Йорк или что-то такое, и негр такой, а, Прорвались, удивляется, короче. прорвались в Нью-Йорк, да. Да нет, ну да, Нью-Йорк это горловское направление, друзья. Да. Там в том числе там ребята путем подкопа тоже подкоп делали и заходили в тыл украинских позиций. Вот. Ну, у нас в целом, вот Часов Яр, да, есть продвижение там нормально. Мы уже, понятно, микрорайон канал давно уже заняли, пытаемся двигаться дальше. Потом, где у нас? Красногоровка, на Горловском направлении, там на двух, на Нью-Йорк, и еще на одном участке там продвижение есть, получается, севернее Нью-Йорка. Потом, где? У нас в районе Константиновки, которое село, не город, а село Константиновка, которое выше Угледара. То есть там у нас есть продвижение, причем противник очень сильно переживает, что дорога, которая основная, которая снабжает угледарскую группировку из Константиновки, она уже обстреливается. Там работают наши FPV-дроны и ДРГ. Вот. Ну, на Херсонском направлении мы продолжаем там чистку этих островов. Вот на Волчанском направлении, на Харьковском направлении, в районе Волчанска есть уже некоторые признаки, хотя об этом все молчат. Но по геолокациям есть признаки, что вроде как наши прошли речку Волча и уже в южной части Волчанска. Вот. Потому что, в А принципе, один наш друг, который только что приехал с этого направления, он сказал, что противник там держится изо всех сил, но уже, говорит, начинает чувствоваться, что противник там испытывает большие сложности, в том числе и с личным составом, потому что начались они, ну, нести потери. ну, хорошо, что у противника потери. Слушай, да не, но пока каких-то таких серьезных подвижек на фронте, к сожалению, нет. Я все-таки жду, что будет удар с севера. Он непременно будет, но надо сказать один такой момент, что все говорили о том, что вот тупик, на войне тупик, тупик, значит, нет решения никакого, ни тактического, значит, выхода из ситуации. И мы видим, что наши бойцы, не все, конечно, но некоторые подразделения начали проявлять смекалку, и, значит, подкопы уже начинаются быть просто таким хорошим тоном. То есть, Визитная карточка. да, визитная карточка русской армии становится подкопы, да. И, кстати, говорят, что в Нью-Йорк тоже оказался Да, подкоп. я же говорил об этом, да. Не, да красавчики, молодцы, но вопрос ответ. Кстати, вот когда мы делаем прогнозы, когда мы наших подписчиков предупреждаем об опасности, что нужно быть готовым, многие в комментариях пишут: вы нас пугаете, мы от этого переживаем, впадаем в уныние. А как же детей рожать с такими прогнозами? А как же то? Друзья, ну, каким бы серьезный замес ни был, ну, на этой земле, на земле наших предков, кто-то должен будет жить. В Великую Отечественную войну рожали же детей. Вот, а предупреждаем, чтобы люди были готовы, да, то же самое, когда я, вот, админ меня часто подкалывал, когда я говорил, меняйте седаны на внедорожники, да. Ну, извини, я ну, просто так люблю подкалывать. Да, да, вот, то есть это делается не к тому, чтобы вас запугать или хайпануть, а к тому, чтобы вы были готовы, то есть вы должны понимать, вот, допустим, я уже говорил неоднократно, я люблю, вот, с 2014 года я хожу в тактике все время, то есть у меня гражданки нет, ну, как, она есть, но только для редких случаев, там, пойти, там, какую-то встречу или, там, на эфир. Все, я все время в тактике. Почему? Не для того, чтобы мне говорят, ну, ты же сильно выделяешься в городе. Ну, у меня лицо и так засвечено. Может, если бы не лицо, не медиа-движуха, я, может, и не ходил бы, маскировался бы там в розовой кофточке. Но, как я. Да, как админ это делает. Здесь момент в чем? Нужно понимать просто, что ты будешь, в случае чего тебе придется выживать вот в момент в том, в чем ты одет, как бы, да. Или, к примеру, надо будет вести, вот что-то происходит, у тебя есть, допустим, час, чтобы вывести семью из города. И об этом понимаешь не только ты, и другие тоже. И на дорогах заторы. Тебе, возможно, придется съехать с дороги, проехать там по полю или еще как-нибудь. Да? И вот эти моменты нужно прочитать. И мы вас предупреждаем для того, чтобы вы были готовы. Чтобы в случае чего, надеюсь, никогда этого не произойдет, и мы будем жить в мире розовых пони, которые как вот, радуют... В котором живет админ. Бабочками. Да. Вот. А, но, блин, лучше быть готовым, да, к выживанию и тому подобное, запас еды, там, все, тревожный чемодан, все документы в одно, что ты мог за 5 минут собраться и уехать, чтобы все у тебя в одном месте было и тому подобное. Это элементарные вещи, которые нужно соблюдать. Я еще в Славянске, когда мы были, я носил в прикладе, у меня был АКС, и, ну, короче, там... металлический приклад, он такой пустой внутри, да, и я просто два больших пакета мусорных носил, вот в этой нише как бы обматывал это все, к сожалению, нашим этим, блин, жгутом, да, вот, розовым. Но у меня было два больших пакета. Один пакет это для оружия и БК, другой пакет для одежды, потому что у нас там были водные преграды, и в случае необходимости преодолеть водную преграду, ты должен быть к этому готовым, чтобы потом эффективно дальше двигаться, а не обсыхать очень долго. Вот, поэтому вот эти моменты нужно продумывать, просчитывать, и поэтому мы поэтому вас предупреждаем, и прогнозы бывают такие, но не надо сразу паниковать, сразу все, вы нас запугиваете, как детей рожать? Предлагаю, знаешь, как есть хороший и плохой полицейский, а у нас будет депрессивный и позитивный полицейский. Ты будешь всех пугать, я буду всех веселить. Смотри, ты, значит, поделим аудиторию на две части. Выживальщики, это значит к Дане, а ко мне позитивщики, это которые будут, когда будет апокалипсис, мы будем открывать вискари. Эй, была не была. На первом ряду, да, то есть... Да, распаливаем мангалы, барбекю, тусовка, да. Все. Апокалипсис в стиле лакшери, сигар. Да, и мимо нас, значит, колонна на джипах, значит, это выживальщики Даниила Бессонова. Да. Слушай, надо обязательно сказать, что, значит, прошел неприятный случай, значит, с Испаньолой, с подразделением, когда на футбольном матче там сказали снять... флаг Испаньола. Флаг Испаньола, это не значит, что это какие-то футбольные хулиганы уже. Это уже боевое подразделение, которое значит, да, выполняет боевые задачи. Поэтому, когда вы говорите, уберите флаг, значит, там, как кого-либо, кто вам не понравился, вы говорите, убрать флаг, значит, ветеранскому какому-то подразделению, значит, добровольческому подразделению. Поэтому надо выписывать, значит, какие-то административки, вызывать этих людей, проводить с ними беседы, наказывать за это, потому что, ну, Испаньола это боевое подразделение, которое в том числе теряло своих бойцов на фронте, то есть и к ним, и к этому флагу надо относиться с уважением, поэтому вот этих спортивных деятелей надо как-то, ну, как минимум, понятно, что женщину мы же не будем крутить руки и подсрачники отпускать, да, ну, хотя бы провести беседу. Ну, это на любителя, братан, на любителя. То есть можем. если очень попросят. А, ну все, видишь, вот позитивный, депрессивный полицейский, сразу видно, кто есть кто. И я хочу что сказать, мне постоянно сбрасывают, значит, ребят, которые уже, значит, отвоевали, получили какие-то увечья, да, и понятное дело, что уже сейчас, значит, в реальной жизни они начинают испытывать какие-то сложности. Вот сейчас, значит, какой-то парень, бывший вагнеровец, там, жил у брата, там, у него там нет двоих ног, там, не сбросили, что-то он там поругался с братом, его там брат то ли выгнал, то ли, ну, какая-то ситуация такая вот, бытовой, бытовой конфликт родственников. Я что хочу сказать, ну, парни, понятное дело, что вы уже не такие, как раньше, да, вот кто получил увечья, да, но все равно вы должны настраивать себя сами как-то, что в жизни вы будете рассчитывать прежде всего на себя, да, и таких случаев сейчас будет очень много, это все будет, значит, ну, такое резонансное, да, но тем не менее, вы, во-первых, должны сами себя взять в руки, там, да, не заниматься алкоголем, там, каким-то или еще что-то, да, все равно как-то пытаться найти себя, как-то пытаться, значит, ну, себя реализовать. Вот сейчас вот есть уже ребята, которые стали блогерами военными, да, у которых тоже там, у кого-то нет ноги, у кого-то нет там двух ног и так далее, да, то есть люди как-то пытаются отвлечься от этой проблемы и реализовать себя, значит, самостоятельно как-то, да. Но я хочу что сказать, раз у нас очень будет много ветеранов, которые, тем более ветераны-инвалиды, да, государство все-таки должно будет, мне кажется, теперь не только заниматься там лечением и реабилитацией, да, а теперь еще и придется строить какие-то общежития, где, возможно, вот эти ветераны, у которых, возможно, нету родственников, или там, значит, у них скверный характер, такое тоже бывает. У многих ветеранов скверный характер, да, и эти люди, возможно, будут одиноки, да, и теперь не только нам надо купить ему протез и как бы сказать спасибо, вот тебе медаль и иди дальше, но теперь государство должно уже смотреть за этими людьми, оно должно этих людей даже досматривать, да, то есть если вы не хотите картинки, когда ветераны без рук, без ног будут сидеть где-то, значит, на асфальте и что-то там просить, милостыню какую-то, да, потому что, ну так получается, что человек возвращается, там, у него там была трагедия, он хочет забыться, начинает там, значит, со спиртными напитками баловаться, да, и увлекается этим, возможно, все эти свои компенсации, которые государство ему выделяет, он пропьет, и потом он просто будет несчастным человеком, каким-то, значит, бездомным и так далее. Чтобы этих картинок не было, нам придется вот сейчас уже считать, сколько у нас ветеранов, и какой-то процент нам придется их, значит, теперь как-то расселять, давать им какие-то квартиры, общежития и так далее, чтобы эти люди находились под присмотром государства, потому что, ну, теперь это обязанность государства, потому что не получится так, чтобы отвоевал малыш, вот тебе костыль, вот тебе там сколько-то миллионов там, и все, давай, иди, дружок, и вот теперь на все это нам придется смотреть. И проблема с ветеранами есть, значит, во всех странах, да, вот мы можем наблюдать это даже в самой богатой стране, в США, там до сих пор есть проблемы с ветеранами, там есть, значит, и безработных, и без, значит, и просто бомжей куча, даже вот Арнольд Шварценеггер там целый небольшой городок построил из маленьких таких уютненьких домов и, значит, расселил туда ветеранов, то есть за свой счет, да, поэтому и проблема есть. Если она есть в других странах, она есть и у нас, поэтому этим тоже надо будет заниматься. Вот сейчас, кстати, вот как это называется, эта программа, где, значит, военные должны будут двигаться. Время героев. Вот время героев, да. Там говорят, что в этом время героев есть и, значит, ребята, которые тоже инвалиды после войны, да, там, по-моему, Струна, Герой России, там, молодой парень, он вроде как тоже там в этой программе принимает участие, да. Вот эти ребята, которые сейчас стали, значит, инвалидами во время войны, они, собственно говоря, и должны вот эту тему проталкивать, что вот, потому что они уже понимают проблему, да, и да, им, возможно, повезло, они совершили там более какой-то, значит, героический поступок, или им повезло, что их отметили такой высокой наградой, да, и у них, возможно, ну, таких проблем не будет, но будет масса людей, которых мы будем видеть визуально, да, и, конечно же, ну, с этим надо что-то делать, потому что сразу так Россия, которая у нас есть на картинке, это все будет немножко портить вид, поэтому уже об этом надо задумываться, чтобы как-то, значит, ветеранов мы могли еще обеспечивать, как-то их расселять. Да, друзья, такая маленькая true story, но сейчас, я думаю, это будет к месту. Я когда-то лет 5-6 назад встретились мы в определенную дату там с бывшим подразделением из 2014 года. Вот не виделись вот примерно с 2014. И получилось так, что, наверное, процентов 80, кто пришел, а то, может, и 90. Ну, это люди, которые, ну, явно не нашли себя в жизни и не хотят себя искать. Да, то есть многие пришли уже пьяными, то есть вид у них был, мягко говоря, неопрятный, они вели себя вызывающе, вот это все, вот это все, да. И казалось бы, люди, которые способны на подвиг, они по итогу почему-то им показалось, что, ну, все, вот они раз подвиг совершили, пошли на войну, там поучаствовали в боевых, все, и теперь можно расслабиться и вообще не париться, им теперь весь мир все должен. На самом деле это не так, друзья. То есть какой бы подвиг ты ни совершил, как бы ты ни пострадал от войны, в первую очередь, как правильно админ говорит, ты должен рассчитывать на себя. Ты не должен никогда сдаваться и ждать что-то от этой вселенной, от этого общества. У тебя всегда должен быть план. То есть ты всегда должен для себя план. Нету там ног, да, есть руки. Нету рук, но есть голова, мозги. В любом случае есть всегда план, как бы, да. А общество поможет. И общество должно это все понимать, конечно. Вот, к примеру, у нас есть общий товарищ Абдулла, да, он в Востоке воевал, парнишка, афганец, вот, потерял обе ноги. И вот мы с ним неоднократно встречались уже после этого, это еще до СВО было. Он на мину на Авдеевском направлении нарвался, короче, причем там, ну, чуть ли не, ну, очень высоко, выше колен значительно. И, ну, я вот так аккуратно спрашиваю, смотри, он все время веселый, на позитиве такой, все, он там начал общественной деятельностью заниматься, он активничает, там все, там в той организации, в той, вот. Я ему говорю, братан, ну а как вообще ты вот, как? Он такой, да, нормально, на самом деле я теперь благодаря этому даже экономлю. Я такой, в смысле экономишь? Он говорит, ну, раньше мне, чтобы набухаться, надо было выпить чуть больше. А сейчас, типа, меньше тела, крови меньше, масса меньше, поэтому хватает немного, чтобы уже чувствовать себя хорошо. То есть, чувак сам себя подколол, короче, да? Вот, то есть, все время на позитиве. Это говорит о том, что вот такой план должен быть, такое должно быть поведение. В уныние впадать нельзя ни при каких раскладах. Пока ты жив, как бы, да, ну, таков путь, таков крест, таково испытание, как бы, да, игра без сохранения, к сожалению, вот, поэтому вот так, поэтому не надо унывать, друзья, всегда есть кто-то, кому лучше или кому хуже, у каждого должен быть план, вот, а общество, я думаю, что наше поможет, но поможет тому человеку, у которого есть план, или хотя бы у которого есть желание, есть стремление, да, а человек, который решил на себе сам поставить крест и просто вот конкретно в этом месте, вот на этой лавочке разлагаться и гнить, как бы. Ну, это такого допускать нельзя, друзья. Да, я просто, ну, как, что хочу сказать, когда ты, там, тебе там 35 лет, 36, там, да, ты еще молодой, здоровый, активный, ходишь там, значит, в зал, поднимаешь там почти 200 килограмм, да, ты, ну, в полной расцвете сил. А потом тебя как бы немного здоровья так раз, и ты такой думаешь, блин, а как так могло произойти? Ты вроде там не пьешь, не куришь, огромный чувак там, да, когда ты там что-то делаешь, на тебя приходят посмотреть люди, а потом тебя так жизнь немножко раз так и взбодрила, да, и ты уже не можешь делать то, что мог буквально там год назад, да. И, ну, это ощущение очень неприятное, я могу честно сказать, да. Вот, ну, со временем я тоже переживал, сейчас я как-то немного, ну, я понимаю, что я теперь это не могу делать. Ну, как бы, да, и вот себя как бы уже психологически настроил. Но я, конечно же, не представляю, как там человеку, который потерял там ногу или руку, это, ну, это тяжелый психологический удар, конечно же, но все равно, парни, надо как-то стараться, надо взять себя в руки, надо, ну, все, собственно говоря, зависит от вас, да. Но я все равно повторюсь, конечно, у вас должен быть настрой определенный на то, чтобы вы хотели жить. Вы должны хотеть жить, да. Жизнь продолжается, останавливаться нельзя, но государство обязательно должно заниматься проблемами ветеранов, не надо это скидывать на какие-то НКО, я знаю, что у меня был опыт там в определенной ветеранской, значит, организации, это все эти ветеранские организации рассчитывают только на себя, то есть никаких вливаний туда, ни государственных, ни коммерческих, никаких нету. Там балансы на счетах нулевые, да, и все зависит только от ветеранов. Поэтому, когда государство говорит, вот давайте НКО занимайтесь, НКО не занимается, по сути, никак, да, очень редко, где там какие-то финансы есть, что-то ты можешь что-то купить. Поэтому НКО это хорошо, но все-таки тут именно должно быть вовлечение государства, да. И я надеюсь, что вот эти молодые ребята, которые заслуженные там, да, а будет же много еще и незаслуженных ветеранов, которые попадут на высокие государственные должности, да, которые просто, скажем так, сделали себе статус участников СВО и, значит, дальше пойдут строить свою карьеру. Но мы их не берем, значит, во внимание, мы берем именно вот тех людей, которые реально воевали и у которых будет шанс попасть в, ну, на какие-то там Госдумы, куда-то там, да, вот, значит, время героев. И вот они должны в первую очередь, что они должны делать на своих должностях, это, значит, поддерживать ветеранов и, значит, все вот программы, все предложения, которые должны от них быть в первую очередь, они должны касаться ветеранов, потому что ветеранов будет очень много и инвалидов будет очень много в этой войне. Инвалидов будет очень много, да, и вот, значит, не нужно будет их интересы в первую очередь, значит, лоббировать и продвигать. Да, да, абсолютно точно. Что у нас сегодня? Слушай, я не знаю, на самом деле, ничего вроде такого интересного не происходит. Все то же самое, о каких-то перемириях, там что-то Зеленский с кем-то общается, еще что-то, ну, такое, в общем. Друзья, я вот честно, не хочу никого там в тоску вгонять, но настраивайтесь, что эта история надолго, потому что, ну, снова, еще один день сегодня говорят о перемирии, эксперты, телеграм-каналы, все там, мир, всем нужен мир, все устали от войны и так далее. На самом деле, если будет перемирие, будет только временное. Вот просто вы должны это понимать, чтобы потом это вас не шокировало. И планы на будущее строить вы должны соответствующие. Это не значит, что не нужно рожать детей. Нужно рожать детей, обязательно. Но я имею в виду, там, может, в бизнесе еще в чем-то. Да? То есть войнушка, она еще будет длиться. Вот. Тут у нас, опять же, повторюсь, окно возможностей, это вот, ну, до конца следующего лета, если мы территорию Украины возьмем под контроль, то война закончится. Не возьмем, она еще там лет на 5 продлится, поэтому нужно это понимать. Поэтому теперь не ко всем тактическим приемам, которые были, и тактическим навыкам, и, значит, всему, что касалось боевой подготовки, нужно срочно еще добавить, значит, как копать туннели. Ха, да, не, ну туннели, это пацаны красавчики, красавчики. С туннелями, да. Все, всем всего хорошего, до завтра. Друзья, до завтра.